Приложение 2. В немецкой энциклопедии, биографическом справочнике немецкоязычной эмиграции после 1933 года, том 2, 1980 года, мы обнаружили интересные сведения, напрямую касающиеся первого мужа Урсулы, Рудольфа Гамбургера. Это биография его брата и товарища по учебе и по последующей жизни в Китае и ГДР. Гамбургер Виктор. Профессор биологии, родился в городе Ландсхут, Силезия, Германия. Каменная гора, Польская. 9 июля 1900 года. Протестант. Эмиграция в 1934 году в США. Гражданство США. Прежнее гражданство немецкое. Отец Макс Гамбургер, родился в Бреслау, Силезия, Германия. Вроцлав, Польская. В 1868 году, умер в 1952 году. Еврей, закончил гимназию, текстильное производство, владел фабрикой. Эмигрировал в Китай, США, затем Швейцарию. Член городского муниципалитета. Мать Эльза Граденвиц. Родилась в Бреслау в 1871 году. Умерла в 1937 году. Еврейка, закончила гимназию, организовала ясли и пансионат для детей из рабочих семей. Братья. Рудольф родился в Ландсхуте в 1903 году, архитектор, эмигрировал в Китай, СССР и ГДР. Отто родился в Ландсхуте в 1907 году, закончил университет по специальности промышленный экспорт. Эмигрировал в Китай и Великобританию. В 1928 женился на Марте Фрике. Родилась в Детмолде, Липпе, Германия в 1898 году. Умерла в Беркли, Калифорния в 1964 году. Протестантка, закончила гимназию, эмигрировала с супругом. Дети. Дорис Слоан родилась во Фрейсбурге, Баден, Германия в 1930 году. Эмигрировала с семьей. Имеет научную степень магистра, геолог. Карола Грингард. Родилась в Сент-Луисе, штат Миссури, в 1937 году. Доктор философии. До 1978 года профессор, консультант, доцент античной философии. Университет Уэсли, Мидлтаун, Коннектикут. 1978 слушатель Ельской медицинской школы. В июне 1918-го Виктор Гамбургер был призван на службу в германскую армию. Демобилизован в декабре 1918 года. В 1918-1924 учится в университетах Бреслау, Гендельсберга и Фрейбурга, Брейсгау. 1924-й доктор зоологии, университет Фрейбурга. 1925-1929 ассистент в области экспериментальной эмбриологии. Институт биолога Кайзера Вильгельма. Берлин, Далем. 1929-1932 ассистент зоологического института Фрейбургского университета. 1930-й исследование в области развития нервной системы с использованием методов экспериментальной эмбриологии. 1932 США, годичная студенческая виза. 1932-1935 член Рокфеллерского научного общества, преподаватель. Чикагский университет. Весной 1933 отчислен из университета Фрейбурга. В 1934 году эмигрировал в США. Получает помощь от Чрезвычайного фонда помощи перемещенным ученым Германии. Рокфеллеровский фонд. В 1934 году получает эмиграционную визу. 1935 сотрудник факультета отделения зоологии Вашингтонского университета, Сент-Луис, штат Монтана. 1935 профессор-консультант. 1935 ассоц-профессор. 1941 профессор. 1941-66 химическое отделение кафедры зоологии. 1968-69 Маленкронт, ОКР профессор. Исследования в области экспериментального анализа развития нервной системы и развития подвижности и поведения эмбриона у утробного плода. членство в научных обществах, Национальная академия наук, Американская академия искусств и наук, членство в других научных обществах. Общество американских зоологов, президент 1955, вице-президент 1960 год, химико-зоологическое отделение. Общество развития биологии, президент 1950-51 года. Библиография, пособие по экспериментальной эмбриологии, Чикаго 1947, повторный выпуск 1966. Автор около 100 статей и публикаций в профессиональных журналах, посвященных неврологии и генетике. Паулик Рихард, псевдоним Петер Винслоу, архитектор, профессор, родился в Рослау-Анхальт, Германии, 7 ноября 1903 года. Умер в Восточном Берлине в 1980 году. Эмигрировал в 1933 году в Шанхай. В 1950 году в ГДР. Гражданство немецкое, прежнее немецкое гражданство отменено. Отец Рихард родился в городе Шарлоттенбург в 1876 году. Художник по фарфору, член Социал-демократической партии Германии, СДПГ. Член городского совета Рослау, член парламента провинции Анхальт после 1905 года. Редактор Volksblatt für Anhalt. В 1944 году в концентрационном лагере Бухенвальд. 1945 – соучредитель отделения Социал-демократической партии Германии Анхальт. Мать Хелена, брат Рудольф, родился приблизительно в 1907 году. Учился Баухаус, специальность архитектура. 1933 переезжает в Шанхай. Женат. Первая жена 1928 Эльза Бонгерс, танцовщица, преподаватель актерского мастерства. Развелись. Вторая жена 1939 Т. Данцигер. Третья 1961 год Джемма Гейм. Посещает, учится Фридерицианум в Дессау. Член ученического совета. 1923 год, абитуриент, 1923-25 изучает архитектуру в Техническом институте в Дрездене. Среди преподавателей – Мартин Дюльфер. Дружба с архитектором Рудольфом Гамбургером. 1925 продолжает учебу под руководством Ханса Пельцига и Хансена, Технический институт. Берлин, Шарлоттенбург. 1926. Временный консультант. Студия документальных фильмов «Гумбольдтфильм», Берлин. Совместно с преподавателем из Баухауза Георгом Мюхе работал над созданием типовых проектов зданий из стали. Дессау-Тертон. 1927. Получает диплом. Работает в Дессау в архитектурном бюро под руководством Вальтера Гропиуса. 1928-1930. После Гропиуса был повышен до должности директора. Особо занимался разработкой проекта в районе Берлин-Хазельхорст. В 1930 году с будущим эмигрантом Германом Цвайгенталем построил Кант-гараж в Берлине. С Гропиусом и другими спроектировал здание Werkbund выставки в Париже. Член Социалистической рабочей партии Германии, САП. 1930-33 года владелец архитектурного бюро в Берлине и Дессау. Проектирует многоквартирные здания и район Девок, Дессау. 1932. Активно участвует в организации рабочей забастовки, руководимой Коммунистической партией Германии, КПГ. Весной 1933-го эмигрирует в Италию с коллегой-евреем. Подвергся аресту, находясь в Мюнхене. Май 1933-го в Венеции садится на корабль, идущий в Шанхай. Ему оказывает помощь Рудольф Гамбургер, работавший в Шанхайской городской администрации. 1933-37 работает в компании «Современное жилище, мебель и интерьеры». Компания «Sense Limited». Проектирует гостиничные жилые интерьеры, среди них столовые в китайском стиле для отеля «Вальдорф Астория» в Нью-Йорке. 1934 год. Работает в информационном агентстве в Шанхае. 1936 под псевдонимом Петер Уинслоу, соучредитель газеты «Голос Китая», Шанхай, совместно с писательницей Агнесой Смедли и Хейнсом Гржибом псевдонимы «Азиатикус» Эрих Меллер. 1937-й. Ликвидируется корпорация «Современное жилище». И Рихард Паулик, кооперируясь со своим братом и неким армянским архитектором, преобразует корпорацию в новое современное жилище, а также основывает фирму «Паулик и Паулик». Проектирует частные дома и промышленные объекты, путешествует в Японию. С Эрнестом Ашнером и Герхардом Герихтером содиректор нелегальной организации «Предтеча Союза демократических немцев», учреждена в 1945 году в Шанхае. Связи в германском посольстве и военно-морском флоте. Организует фирму прикрытия для эмигрантской организации и одновременно работает художником-постановщиком в немецкоязычном театре в Шанхае. 1942. По рекомендации Гропиуса, профессор Сент-Луисского университета в Шанхае. В конце 44-го директор городского строительства в Шанхае. Конструирует первый генеральный план расширения Шанхая. 1950. Возвращается в ГДР. Член магистрата по расширению Берлина. Работает руководителем отдела Института строительства Академии наук Германии, Восточный Берлин. Под руководством директора Ханса Шаруна. 1952. Директор Института домостроительства Академии наук Германии. Специальный представитель по проектированию национальной программы восстановления. Участвовал в реконструкции оперы на Унтер-дер-Линден и Спортхалле. Директор группы по реконструкции Сталин-Аллеи, Восточный Берлин. 1953. Особое участие в разработке и реконструкции Дрездена. 1954-62 года. Конструкция и проектирование Института путей сообщения в Дрездене. Руководитель рабочей группы реставрационного совета и преподаватель студии в Министерстве реконструкции. 1955. Член консультативного совета по строительству Совета министров. 1955-65 года. Вице-президент Академии строительства Германии. 1956-68. Директор и главный архитектор строительства новых промышленных городов. Среди них 56-61 года Хоерсверда, 62-64 Швед, 63-68 Халле-Нойштадт. 1960-й член научно-технического консультативного совета Министерства культуры. 1963-й член отделения стандартизации. 1964-й штатный сотрудник Министерства общественных работ. 1967-69 заканчивает восстановление Altes Kronprinzenpalast, Восточный Берлин. 1968 главный архитектор района Халле, освобожденный директор городского планирования и архитектуры. 1969-74 директор моделирования и экспериментальной мастерской Академии строительства в Берлине. С начала 70-х годов разработки и проекты зданий культуры, среди них Домский собор в Берлине, разработки для исследовательских центров, Академия научной организации марксистско-ленинских наук, Берлин Вюльхайде и исследовательский центр Берлин-Лихтенберг. Награды. Премия Гёте города Восточный Берлин, 1951 год. Национальная премия первого разряда по архитектуре совместно с коллективом «Сталин-Аллеи» 1952. Серебряный орден Победы 1954. Национальная государственная премия второго разряда совместно с профессором Хеммерлингом. Доктор Академии строительства, Берлин. Медаль «За заслуги» ГДР 1963. Золотая медаль Йоханнеса Бехера 1967. Орден Знамя Труда 1968. Государственная премия с коллективом Халле-Нойштадта 1969. Москва. Издательство «Родина», 2025 год. Читала Оксана Терновая.